Гадасаревия. Не думаю, что кто-нибудь внимательно читает титры, где перечислены фамилии актеров, занятых в эпизодах. Но если бы кто-нибудь читал, то обязательно обратил бы внимание. В фильме «Не горюй» и во всех последующих фильмах в титрах эпизодников стоит фамилия Р. Хобуа. На моей памяти это заметили только три человека – сам Рене и монтажеры – Таня Егорычева и Лена Тараскина. «А кого у нас играет Хобуа?» – спросила Таня Егорычева на 20-й год работы со мной, когда приклеивали финальные титры к фильму «Паспорт». Таня монтировала «Совсем пропащий», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Слезы капали», «Кинзадза», «Паспорт». А Лена Тараскина засекла его на третьем фильме. Она работала со мной на «Насте», «Орел и решки» и «Фортуне». А никого у меня Рене Хобуа не играл. В один из выходных Вахтанг Абрамишвили пригласил нас на завтрак, на жареные хинкали. Оказалось, что завтракать с нами будет и отец Вахтанга, дядя Гриша. И мы поняли, завтрак затянется. Дядя Гриша чтил традиции и обязательно произносил все тосты, положенные при грузинском застолье. И ритуал занимал минимум 3 часа. Между прочим, был такой случай. Дядя Гриша улетел в командировку. Вахтанг его провожал. Самолет задерживался, и они зашли в ресторан перекусить. Там оказался кто-то из друзей дяди Гриши и прислал им бутылку вина. Но не пить же молча. И дядя Гриша начал произносить тосты. И заказал еще вино. Объявили посадку на самолет, но нарушать ритуал дядя Гриша не мог. Если уж начали, надо довести до конца. И самолет улетел без них. После завтрака у Вахтанга мы с Резо вернулись в гостиницу. Поднялись ко мне в номер. И тут я сообразил, что дверь захлопнула, а ключ забыл в комнате. Пошли к дежурной по этажу. У дежурной запасного ключа не оказалось. И они с Резо пошли к администратору. А меня дежурный усадила на свое место караулить этаж. Сижу и насвистываю по привычке. Из лифта вышли 4. 3 здоровые, как шкафы, один поменьше, скорее не шкаф, а этажерка. Подходит ко мне. «Ключ от 517-го», — сказал самый большой шкаф. «Не могу, ящик заперт». «Так открой». «Не могу, я не дежурный». «А чего тут уселся?» «Попросили и сижу». Отвернулся, посмотрел в окно и опять стал насвистывать. «А чего свистишь?» — спросил не самый большой шкаф. «Хорошее настроение». «А что это у тебя хорошее настроение?» «Выпил». «И сколько стекляшек ты выпил?» «А что такое стекляшки?» Разговор шел по-грузински, что бутылки на жаргоне стекляшки я действительно не знал. «Сейчас он скажет, что живет в Москве и по-грузински не все понимает», сказал не самый большой шкаф. «Да, я живу в Москве и по-грузински не все понимаю». «Сейчас он скажет, что режиссер Георгий Данелли», сказал не самый большой шкаф. «Да, я режиссер Данелли». «Давай выкинем его в окно», предложил самый большой шкаф. «Подожди, а вдруг он правда тот Данелли? Пусть документы покажет», — сказал маленький шкаф, который этажерка. «Слышишь? Покажи документы». «Документы в номере». «Пошли в номер. Ключ потерял». В окно меня не выкинули только потому, что тут появились горничная и Резо. Мы с Резо повели шкафов ко мне в номер, и я предъявил паспорт. «Действительно, Георгий Данелли», — обрадовалась этажерка. «Ты прописку у него посмотри», — сказал большой. Когда шкафы установили, что я тот самый московский режиссер Георгий Данелли, то повели нас в ресторан пообедать и отметить встречу. Шкафы оказались командировочным из УГДИДИ. Самый большой был начальником ГАИ, а этажерка – строителем. После обеда Резо стал звать всех в номер послушать сценарий. Нам важно мнение простого зрителя. Но шкафы сказали, что русские не очень понимают, и быстро слиняли. Не ушел только этажерка. Это и был Рене Хобуа. Часов до 9 мы читали ему сценарий, а он серьезно слушал и кивал. Когда мы спрашивали «ну как?», он говорил «Гадасаревия». По-грузински это означает «так хорошо, что с ума можно сойти». А в 9 мы были приглашены на банкет. Свекра моей двоюродной сестры Кэти избрали в Академию наук. И мы взяли Рене с собой. На следующий день рано утром позвонил Гурам Асатиани и пригласил нас на хаши, который грузинский писатель устраивает в честь приезда Беллы Ахмадулиной. И мы разбудили Рене и взяли его с собой на хаши. А после хаши мы пошли обедать к Верико вместе с Рене. Потом Рене порывался уйти, но мы его не отпустили. Нам же важно мнение простого зрителя. И заставили слушать другой вариант сценария. Потом спросили, какой ему больше нравится. Рене тут же сказал «Гадасаревия». «Ромели, который?» – спросил Резо. Рене подумал и сказал «Ориве, оба». Вечером в тот день на фуникулёре был банкет по случаю юбилея красавицы-актрисы Медеи Джапаридзе. И мы, конечно, повели туда и Рене. А во время банкета Гия Бадридзе сказал, что пора идти в гости к Нане Бергвадзе, она пригласила его нас привести. Мы пошли. По дороге Бадридзе куда-то потерялся. Рене тоже хотел потеряться, но мы его выловили, и к Нане пришли втроем – Резо, я и Рене Хобуа. Открыла мама Нане в ночной рубашке. Мы поняли, что никто нас не ждет, извинились, хотели уйти, но мама закричала «Нане, к нам Резо и Гия Данелия пришли». Нас усадили за стол, мама приняла что-то готовить. Нани быстренько оделась, привела себя в порядок, села к роялю и начала петь. А мы говорили тосты и пили шампанское. Когда мы вышли от Нани, я вспомнил, что у мужа моей сестры Марины, Рамина Рамишвили, есть бочонок хорошего эмеретинского вина. И он обидится, если узнает, что мы были рядом и не зашли. И мы пошли к Рамину. И там тоже все проснулись, оделись и тут же накрыли стол. Когда мы уходили, Рамин пригласил всех сегодня же на ужин. А на следующее утро мы с Резо решили, хватит, пора взяться за ум и начать работать. Для начала стали наводить порядок в хозяйстве. Разложили на подоконнике эпизоды на 3 стопки. Первая, самая тоненькая, эпизоды, которые пока вошли в фильм. Вторая, побольше, варианты этих эпизодов. Третья, очень толстая, 8 сантиметров, эпизоды, которые пока не вошли в фильм. Надо посчитать, где сколько страниц, сказал я, чтобы знать КПД, коэффициент полезного действия. Это долго, сказал Резо. Пошли лучше в буфет и взвесим. Мы пошли в буфет, и там на весах, что стояли на стойке, взвесили. Первая стопка весила, у меня записано 320 грамм, а вторая и третья вместе 4 килограмма 200 грамм. На Кинзадзе запас был много больше, но что-то около 5 кило. Вернулись в номер. Подумали и решили, что кое-что из запасов можно вернуть в основной вариант, грамм 150, не больше. Стали отбирать. Стук в дверь, пришел Рене. Рене извинился, что опоздал. У доктора был. И вручил нам справку от врача. Рене Хобуа строго запрещается употреблять любые алкогольные напитки. И Рене извинился и сказал, что пойти с нами на ужин к Рамину не сможет. Мы сказали, что, во-первых, Рамину мы уже позвонили и попросили отменить обед. А во-вторых, мы сами тоже с сегодняшнего дня не пьем. Садись, послушай сцены, которые в сценарии пока не вошли. Рене извинился и робко спросил, а можно я не буду слушать? Почему? Нам важно знать мнение простого зрителя, сказал я. Мы что-то выкинули, а может, именно это для зрителя самое интересное. Садись и говори, что нравится, а что нет. Извините, сказал Рене, я не смогу вам прочесть. Я по-русски плохо понимаю, особенно когда читают написанное. Но если не понимал, зачем хвалил, зачем говорил «Гадас Аревия», спросил я. Ну, такие люди написали. Конечно, «Гадас Аревия». Сейчас извините, что не могу слушать, выхода нет. Рене приехал из Зугдиди выбить в тресте какие-то стройматериалы за благодарность какому-то чмуру. И из-за нас все никак не мог туда попасть. А сегодня последний день, чмур завтра уходит в отпуск, и надо будет искать другого чмура. Еще неизвестно, сколько этот другой попросит. А на стройке в Зугдиде Рене со стройматериалами ждут 100 человек. Рене ушел, а Резо сказал, слушай, он столько с нами мучился и терпел, а мы ему даже спасибо не сказали. Давай напишем Рене в титрах, в эпизодах. Он посмотрит у себя в Зугдиде картину, ему будет приятно. И с тех пор я все время пишу в титрах «Р. Хобуа».